Глава 28. Мэгги. 23 года назад. У меня перехватывает дыхание. «Ты...» — начинаю я. Закончить не хватает духу. «Похоже, началось», — плачет Нина. «Раньше срока, и я не знаю, что делать». Боль искажает ее лицо, тело сводит судорогой. Она стискивает живот. «Так вот, почему в последние несколько недель мне так часто приходилось писать записки в школу с просьбой освободить ее от занятий в спортзале». Нина отговаривалась сильными менструальными болями, а на самом деле это было нечто абсолютно противоположное. Ей не хотелось, чтобы девочки в раздевалке заметили живот. «Интересно, о чем еще она мне лгала?» «Приведи Джона. Мне нужен Джон», — умоляет она. «О ком ты?» «Не знаю никакого Джона». Это бессердечно обманывать ее, когда она столь уязвима. Но я ничего не могу с собой поделать. Как бы я ни была сейчас растеряна, одно знаю точно. Этот ублюдок никогда не приблизится к моему дому и к моей девочке. «Сосредоточься на дыхании», — командую я. Нина рыдает, перемежая свое бормотание короткими всхлипами. «Его зовут Джон Хантер. У меня в кармане куртки адрес. Он мне нужен. Без него я не справлюсь». Меня передергивает при звуках его имени. «А номер телефона есть?» «Нет». «Тогда ничего не получится. Я не могу оставить тебя сейчас одну». «Может, вызовем скорую?» — стонет Нина, сгибаясь пополам от очередной схватки. «Сами справимся». Отрезаю я и замечаю ее недоуменный взгляд. Не такого ответа она ожидала. На поверхности я, может, и выгляжу спокойной, зато внутри меня все кипит. Я в бешенстве и в растерянности одновременно. Моя 15-летняя дочь снова беременна. И на этот раз я не могу прервать все с помощью незаконно приобретенных лекарств. Ребенок уже вот-вот родится. Мне нужно взять себя в руки и сделать то, что лучше для Нины. Скорая нам ни к чему. Не нужно привлекать излишнее внимание к нашей жизни. Если вмешаются социальные службы, возникнут неудобные вопросы. Чрезмерный стресс приведет к катастрофическим последствиям. Если наши тайны всплывут на поверхность, Нину могут у меня забрать. Я не могу этого допустить. Значит, остается только один вариант — сделать все самой. Опыт у меня есть. Во время обучения я принимала роды, пусть и под присмотром опытной акушерки. Вряд ли за последние 16 лет эта процедура сильно изменилась. Позову врачей, только если возникнут осложнения и здоровье Нины будет под угрозой. Она смотрит на меня с испугом. Надо взять себя в руки и успокоить ее. Обещаю, мы справимся. Разве я врала тебе когда-нибудь? К моему облегчению Нина мотает головой. Какое счастье, что она не знает всей правды. Иду к двери и слышу ее испуганный окрик. «Ты куда? Пожалуйста, не уходи!» От того, что я ей так отчаянно нужна, меня переполняет счастье. Я быстро. Кое-что подготовлю. Вылетаю за дверь и зажимаю рот рукой, чтобы не дать волю эмоциям. Нина не должна слышать моих рыданий. Что я за мать такая? Моя несовершеннолетняя дочь второй раз беременна, а я даже не замечала этого, пока все не зашло слишком далеко. А виноват Алистер. Был бы у меня шанс, убила бы его собственными руками за то дерьмо, которое он нам устроил. Собираю чистые простыни и полотенца. Приношу несколько тазиков с водой, где разведен антисептик. Стерилизую ножницы. Готовлю комнату. Переодеваюсь. Схватки продолжаются несколько часов. Я глажу Нину по голове, как в детстве, когда она плакала, и заверяю ее, что все будет хорошо. Хотя сама этому не верю. Ребенок превратит ее жизнь в ад. «Я боюсь», — шепчет Нина. «Все будет хорошо, я рядом». «Нет, я имею в виду, когда малышка родится. Я читала об этом заболевании, о прозенцефалии. Видела фотографии». «Малышка?» «Да. Думаю, будет девочка. Джону этого очень хотелось. Сейчас не время беспокоиться о ее внешности. Говорю я, хотя вполне понимаю и разделяю Нинин страх. Я не смогу смотреть, как она умирает. Что тут ответить? Хорошо, я буду с ней. Обещаешь? Обещаю. В перерывах между схватками Нина рассказывает мне о своей тайной жизни, о том, как встретила Хантера и как сама узнала о беременности лишь на последних сроках. Говорит, что боялась признаться мне и поэтому скрывала. Хвастается, что ее парню не терпится стать отцом. И тревожится, что уродство ребенка разобьет ему сердце. Говорит, что ей совестно передо мной за свое поведение. И я ей все великодушно прощаю. Вечер переходит в ночь, а затем в раннее утро, когда ребенок, наконец, начинает свой путь на этот свет. Все происходит стремительно, и вот я уже держу его на руках. Работа Нины закончена. Теперь мой черед. «Девочка?» — спрашивает она, когда я перерезаю пуповину стерилизованными ножницами и закрепляю пластиковым зажимом, которым закрываю пакеты для заморозки. Измученная болью, Нина почти неподвижна и слишком напугана, чтобы сесть и увидеть лицо ребенка. «Да», — отвечаю я. «А она...» «Мне нужно выйти, дорогая». Я укутываю ребенка теплым одеялом, которое заранее положила на батарею, и направляюсь к двери. «Прости». «Она молчит», — шепчет Нина. «Покажи мне ее». «Не стоит», — отвечаю я и закрываю за собой дверь. Спускаюсь по лестнице, унося с собой сверток. Конечно, это жестоко. Не позволить ей даже взглянуть на собственного ребенка. Но я уверена, что так будет лучше. Для всех. Это самое трудное решение, которое я когда-либо принимала в жизни. И должна придерживаться его до конца. Ради Нины. Оставляю ребенка одного в подвале и возвращаюсь, чтобы помочь Нине избавиться от плаценты. Складываю ее в таз для мытья посуды, чтобы потом выбросить. К счастью, разрывы совсем небольшие. Учитывая ее возраст, ей повезло. Мышцы не повреждены, так что все само заживет. Нина не плачет. Она вообще не выражает никаких эмоций. Я даю ей две таблетки и жду, пока она их выпьет. «Дилан!» — внезапно говорит она. «Дилан!» «Что?» «Так зовут моего ребенка». Необычное имя для девочки. «В честь певца Боба Дилана. Джон его обожает». «Что ж, так тому и быть». Нина пытается встать с кровати. «Нужно рассказать Джону, что случилось», — говорит она, но я удерживаю ее. «Он будет беспокоиться?» «Сомневаюсь. Я твердо намерена делать все, чтобы как можно дольше оттягивать их встречу. У нас будет достаточно времени, чтобы все ему объяснить». Настаиваю я, и она усталая сдается. «Я скоро вернусь», — шепчу я и спускаюсь в подвал, чтобы выполнить свой долг.